Голова у меня опять клонится на грудь, и я открываю все окна, надеясь, что холодный воздух не даст мне заснуть. Перед машиной тенниса простирается бесконечная черная дорога. Мне требуется все мое внимание, чтобы держаться на нужной полосе и двигаться с одинаковой скоростью. У меня возникает ощущение, что это кошмар, раскрашенный в цвета детских рисунков. Белая земля, синее небо, желтое солнце, а впереди меня поджидает невидимый враг. На часах уже почти 10, когда я, наконец, заезжаю на парковку гостиницы Ocean View Inn. Преодолев несколько ступенек на лестнице, я обнаруживаю, что задыхаюсь, и, по моим впечатлениям, ноги мои находятся где-то далеко-далеко внизу. Я слишком сильно толкаю входную дверь, и она ударяется о стену. Администратор, трое посетителей у стойки и женщина в кресле с высокой спинкой у камина все оборачиваются и смотрят на меня. Женщина в кресле. Эмили. Никогда я не испытывал подобного облегчения, увидев кого-то. Когда я вхожу, она встает и берет меня за руку. «Вы ужасно выглядите», — озабоченно замечает Эмили. «Вы такой бледный. Что с вами стряслось?» Я пытаюсь пожать плечами и морщусь, когда больное плечо напоминает о себе. «Идемте со мной», — предлагает она. «Я хочу получше рассмотреть вас». Эмили помогает мне подняться по лестнице и проводит в спальню с низким потолком, дощатым полом и потускневшими коричневыми обоями. Стол, платяной шкаф, ночник, кровать с четырьмя столбиками — вот и вся мебель. Я сажусь на краешек кровати и не сопротивляюсь, когда она снимает с меня одежду. Я слишком измучен, чтобы смущаться. Она достает какое-то медицинское оборудование из оранжево-розовой сумки на ремне, меряет мне давление, слушает сердце и прощупывает живот. «У вас серьезные гематомы на руке и плече», — говорит Эмили. «Вас били в верхнюю часть туловища?» «Ногой», — отвечаю я. «Вас рвало кровью? Была ли кровь в моче или стуле?» «В моче. Вы принимали обезболивающее?» «Аспирин. Примерно час назад. В каком количестве?» «Несколько таблеток. Это плохо. Аспирин является антикоагулянтом. У вас внутреннее кровотечение и состояние легкого шока. Я сейчас вызову вам скорую. Не надо!» Прошу я, хватая ее за руку. «Меня ищет полиция». «Но я врач», — возражает Эмили. «Моя первоочередная забота — ваше физическое здоровье. Шок очень коварен. Не исключен даже летальный исход». «Я просто устал». «У вас синие ногти, бледная влажная кожа, учащенный пульс и низкое кровяное давление. Не учите меня ставить диагноз. Пожалуйста, полиция считает, что я убил человека по имени Франко. Если меня найдут, у меня может не быть шанса оправдаться. Мне необходимо поговорить с Андреем». «У вас галлюцинации», — заявляет она, и ее рука безвольно выскальзывает из моей. «Вовсе нет. Почитайте газеты. Все, что мне нужно, это поговорить с Андреем. Ну, пожалуйста». Ее лицо расплывается у меня перед глазами, но я четко вижу прищуренные глаза под нахмуренными бровями. Когда Эмили наклонилась послушать мое сердце, я уловил сладковатый запах ее волос, как от только что скошенного сена. В колледже у Дженны на стене висела репродукция картины Эндрю Уэльто, на которой была изображена молодая женщина, полулежащая на покрытом травой склоне, со взглядом, устремленным на дом на вершине холма. Раньше я, бывало, воображал себе там, на холме, вместе с ней нас окружала высокая трава, и теплый ветер доносил запах земли. «Питер!» — резко зовет меня Эмили. «Что?» Я выныриваю из воспоминаний. «Ложитесь в постель! Немедленно! Я буду следить за вашими показателями. Если ваше состояние хоть немного ухудшится, мне придется вызвать скорую. Здесь я не смогу обеспечить вам надлежащий уход. Сначала я должен поговорить с Андреем, настаиваю я, и мой голос звучит как будто издалека». Эмили отворачивает стеганое одеяло на кровати и твердо берет меня за руку. «Спите!» — приказывает она, укладывая меня в кровать. «Андрей недалеко, и он никуда от вас не денется. Повидайтесь попозже. У меня к ней огромное количество вопросов о Владимире, об обвинениях Дэвиса, о Лимане». Эмили укутывает меня в одеяло и нежно гладит мой лоб. Ее подушка пахнет цветами. Глаза у меня закрываются сами собой. Я проваливаюсь в темноту. Меня будет сильный стук в дверь. «Приходите позже!» — кричу я, думая, что нахожусь в Гарвардском клубе. «Открывайте, Питер!» — требует женский голос. Это Тиллинг. Охваченный паникой, я рывком сбрасываю с себя покрывало и делаю инстинктивное движение по направлению к окну. Уже почти полностью стемнело, и на пляже мигает ярко-красными огнями патрульная машина округа Соффолк. Вот черт! Тиллинг снова стучит. «Давайте, Питер! Не вынуждайте нас!» — взламывает дверь. Я отодвигаю задвижку. Тиллинг и Эллис стоят в коридоре. Позади них маячит какой-то высокий полицейский. Я удивлен, что они не достали оружие из кобуры. «Как вы меня нашли?» — спрашиваю я, и в моем голосе звучит отчаяние. «Администратор сообщил нам, что вы ввалились сегодня утром и выглядели как бродяга. Он видел вашу фотографию в утренней газете. Глупо было убегать от нас».